Восстание Красного Ру. Проводится аналогия с президентом, в честь которого Ру получил свое имя. Рузвельта за глаза называли красным за его революционные нововведения. В том январе, как и предсказывала бабушка, потребности Ру возросли. Он нуждался в понимании, в утешении, в том, чтобы родители осознали, за что он борется и почему. Увидели обиду и растерянность, отсортировали законный гнев от гнева иного рода или, если угодно, обычные подростковые муки от более конкретных. Нужно было, чтобы они поглубже вдохнули и увидели пресловутую большую картину. Но единственное, на что Рози и Пен могли смотреть — на рану на его лбу, из которой лилась кровь. Больше всего Ру нуждался в швах. Было холодное, пропитанное влагой утро понедельника, и Рози, как обычно, опаздывала на очередное совещание по инициативе Хоуи. Она предпочитала дождливые плюс 4 январского Сиэтла мэдисонским снежным минус 15, но при этом опасалась, что у нее на пальцах ног вырастет плесень из-за постоянной вынужденной ходьбы по лужам. Ивона даже не подняла головы от компьютера, когда Рози пришла на работу, промокшая и с красным носом. 14 минут опоздания. Мне пришлось остановиться на вершине горы, чтобы отдышаться. На 14 минут? Из дома трудно вырваться. Может, тебе лучше сесть за руль? Забочусь об окружающей среде. Они меня ждут? Не-а. Чёрт. Угу. Хоуи картинно остановил понедельничное утреннее совещание на середине предложения, когда она открыла дверь в комнату отдыха. «Ах, Рози, спасибо большое, что решили присоединиться». Первые слова, обращенные к ней, не менялись из недели в неделю. Словно пассивная агрессия была его личным изобретением. «Мы описать не можем, какая это честь для нас, что вы смогли это сделать». Рози даже не взглянула на него. «Что я пропустила?» — спросила она Джеймса. «Ровным счетом ничего». «На самом деле довольно многое». Хоуи гневно переводил взгляд с одного на другую. Элизабет притворно уткнулась в свой пустой блокнот. «Мы почти закончили. Поскольку вас не было, мы решили сделать вас ответственной за благодарственный завтрак для сотрудников и в этом году». «Это не должна быть я», — ответила Рози. «Отчего же?» «В этом случае завтрак начнется не раньше обеда», — она усмехнулась Джеймсу. «У остальных тоже есть семьи, знаете ли», — укорил Хоуи. «Я пошутила». «Остальные как-то умудряются уравновешивать работу и семью». Он не вопил, а выговаривал, что было еще хуже. «Это несправедливо, что мы должны страдать, потому что вы на это не способны». Рози закатила глаза. «И как же вы страдаете, Хоуи?» «Мне приходится начинать заново понедельничное утреннее совещание, когда я даже не добрался до его конца. И мне же приходится жрать дерьмо, если вас просят сделать одно единственное дело, помимо приема пациентов». «Я совершенно уверена, что дерьмо здесь жру я. Но снова буду ответственной за завтрак». «Хорошая девочка». «Я не девочка. Приходите вовремя». «Вы имеете в виду раньше времени?» После первого пациента в то утро она нашла Джеймса в комнате отдыха. «Почему мы так настойчиво притворяемся, что работаем на Хоуи, в то время как все здесь равные партнеры, а он, по сути, травяное пятно?» «Травяное пятно?» «Раздражающее, вероятно, несводимое, по сути, безвредное. Несколько уродливое». «Кажется, ты слишком много стираешь, Ро». «Стиркой у нас заведует Пен». «Он равный, но он старший. Он тебя нанял». Джеймс положил в свой кофе столько сахара, что казалось, будто невозможно растворить его весь и при этом сохранить жидкую форму. «Лично я после твоего собеседования был настроен скептически». «Правда?» «Пятеро — это дофига детей. Думал, ты какая-нибудь фанатичка, сектантка или что-то в этом роде». «Джеймс, нельзя принимать решение о приеме на работу, основываясь на том, сколько у претендента детей». Все время, пока ты говорила, я напевал про себя «Жила-была бабка в большом башмаке, у бабки внучат, что горошин в стручке». Это я к тому, что Хоуи за тебя боролся. Ты обязана ему своей работой. Может быть, но он мне не мать. Он не должен бронить меня за опоздание. Я взрослая, и не его наемная служащая. Да, но стоит постараться сделать так, чтобы он был доволен. Или, по крайней мере, не бесить его, особенно когда это просто. Глотать его снисходительную чушь просто. Брать на себя задачи, от которых открещиваются все остальные, потому что я на 15 минут опоздала на совещание, причем предупреждала, что на 15 минут на него опоздаю. Это непросто. Конечно же, просто. Расставляй приоритеты. Разве ты не занимаешься этим дома целыми днями? Джеймс и его муж больше не ходили в оперу. Вместо оперы у них были годовалые близнецы. Мне кажется, это должно идти под заголовком «Родительские обязанности, расставляйте свои приоритеты». Вот поэтому я и не должна быть обязана заниматься этим здесь. Считай это борьбой за власть. Выбирать приоритеты вместо того, чтобы позволять их себе навязывать. У него в одном месте свербит. Знаешь, он такой становится примерно раз в пару лет, так что на сей раз даже подзадержался. Хоуи хочет открыть блок клиники, сострогать 15-летний план, отправить гуманитарную миссию в Таиланд. Я не могу ехать в Таиланд. У меня есть работа и моя жизнь. Ты прямо капитан очевидность, детка. Купи пончики для сотрудников и приходи по понедельникам на совещание пораньше. Тогда не придется этого делать. Дверь распахнулась. Хоуи сунул голову в комнату и испустил тяжкий вздох в сторону Рози. Хотя явно искал ее и явно нашел. «Рози, нам нужно поговорить». «Конечно», — легко сказала она. «Но у меня через 10 минут пациент». «Это не займет много времени», — пообещал Хоуи. «Но нам надо...» У Рози зазвонил сотовый. Номер школы. «Миссис Адамс?» «Доктор Уолш. Да, это я». «Мать Ру?» «Да». «Это Фрэнни Пламер из школы. Боюсь, Ру временно отстранен от занятий. Вы должны приехать и забрать его». «Иисусе!» «Срочный вызов к ребенку. Наполовину извинилась Рози перед Хоуи. «Я должна забрать Ру, но во второй половине дня я вернусь. Скажите Ивоне, чтобы перенесла моих пациентов на послеобеденное время». Если бы не рана в голове, никто бы так ничего и не понял. На самом деле, Ру и Дерек МакГиннес периодически дрались на переменах не первый год. В данный момент это больше напоминало древнюю кровную вражду, чем детские потасовки. Бен все знал и предоставил Ру возможность разбираться самому. Бен представлял, в чем заключается его сила. И она была не в кулачном бое. Если бы брат попросил помощи, он бы ее предоставил. Стратегически, если не физически. Но тот не просил. И Бен умел уважать желания других. Ригель и Орион все знали, но ничего не могли сделать. С одной стороны, им всего по 14, с другой — у 9 класса другое расписание. Каждый день в то время, когда Ру мерился силой, у них был английский. Даже Каян знала, и, может быть, считала это сексуальным, что даже могло сыграть свою роль в причинах, побуждавших Ру продолжать это делать. Но, понатарев в искусстве хранения секретов, он ухитрялся хранить данные от родителей уже полтора года и намеревался продолжать в том же духе. Рози и Пен сердились из-за его драк. Сердились из-за того, что в школе не обращали внимания на драки, пока не появилась кровавая рана на голове. Сердились, потому что он втянул всех братьев в организацию прикрытия. Сердились, потому что, когда спрашивали о царапинах, синяках и красных отметинах, он выдумывал истории о спортзале или о том, что вступил в клуб бега с препятствиями, или боролся с Беном, хотя последнее, возможно, и не было ложью. Несмотря на то, что Ру всеми силами скрывал ситуацию, он все равно злился, ведь родители не замечали, что их сыну надирают задницу. Злился, что они не замечали, что иногда он сам надирал задницу противнику, но в основном злился потому, что их не интересовало, во имя чего он дерется. Вот так, кипя от злости, они отправились прямо в семейный медицинский центр Вест-Хилл. Ру не хотел, чтобы его лечила мать, но Рози была больше уверена в собственной способности зашить сыну лоб, чем в аналогичных способностях его лечащего врача или любого другого в любом отделении неотложной помощи. И хотя Пен опасался, что она расстроена и у нее будут дрожать руки, дрожали они лишь до тех пор, пока она не положила Ру на стол в процедурном кабинете. После этого руки окрепли, глаза сфокусировались, и она наложила линию швов, при виде которой даже Хоуи, когда зашел проверить, как дела, одобрительно присвистнул. В каких-то отношениях казалось несправедливым вести этот разговор, когда в руках были игла и окровавленная голова сына, а в каких-то — единственным способом это сделать. «Лежи смирно». «Мам, погоди, я...» «Я сказала, лежи смирно. Я знаю, что у тебя проблема авторитета, Ру, но даже ты должен понять, что сейчас пора прислушаться к матери». «У меня нет проблем с авторитетом». «Ты дрался?» Он помолчал, прикидывая, не слишком ли поздно убедительно солгать в ответ, и пришел к выводу, что, вероятно, поздно. «Естественно». «Я имею в виду не сегодня». Рози промывала зияющую рану на голове старшего сына. «Я имею в виду, сегодня был первый раз». Она посмотрела ему в глаза. «И не лги». «Да, я ввязывался в драки. Иногда». «И давно?» Она обработала голову антисептиком. «Не знаю, пару недель?» Вопросительная интонация в конце была на тот случай, если заявленный срок схавают. «Пару недель?» — воскликнул Пен, и Ру порадовался, что солгал. Первый эпизод случился на второй неделе учебы, годом раньше. Дерек МакГиннес был конченый засранец. Он обзывал Ру и пару десятков других ребят геем и пидором и пидовкой. Дерек обзывал его так именно потому, что думал, будто Ру не даст сдачи. Именно факт маловероятности делал его всем вышеперечисленным и позволял МакГиннесу спокойно обзывать парня. Это означало, что, надрав ему задницу, Ру убивал одним выстрелом двух зайцев. Как объяснить родителям, что есть вещи, которые стоит защищать, вещи, которые стоит отстаивать? «Почему?» — спросила Рози. «Что почему?» «Почему ты дрался?» «Ты не понимаешь, мама, у парней это иначе». «Не начинай», — она закатила глаза. «Мне нужно быть мужчиной». «Тебе 17». «Нельзя быть, ну, слабаком». «Ру, уж казалось бы, ты, как член нашей семьи, должен был иметь лучшее представление об абсурдности гендерных стереотипов». Ее игла входила и выходила, в медленном ровном ритме сердцебиения, намного более спокойного, чем у остальных двоих, присутствующих в кабинете. «Помнишь, как твой отец не стал связываться с Ником Калькутти? Это был самый храбрый, самый мужественный поступок, какой я только видела». «Ну да». Ру пожал плечами и тут же поморщился. «Но у Ника Калькутти был пистолет, а у Дерека МакГиннеса и прыть это нет». «Не шевелись». «Кто начал?» Ру замер. Он никак не мог ответить на этот вопрос. Он первым скинул кулак, это да. Но все было сложнее. «Ру!» — мать переместила взгляд с его лба на глаза. «Он напрашивался, мам». «Он бьет детей», — пожаловалась она Пену, словно тот только что пришел и не слышал этого собственными ушами. Словно Ру не лежал на столе под ее сноровистыми руками. «Он теперь задирает и бьет людей». «Он обзывал меня плохими словами». «Как?» — спросил Пен. «Как он мог тебя обозвать настолько ужасно, чтобы это оправдывало насилие?» «Он сказал, что я гей». Ру выбрал самый спокойный эпитет. Он не хотел произносить слово «пидовка» при матери в то время, когда она втыкала иголку ему в лоб, даже если это прямая цитата. Та побелела у него на глазах. «И поэтому ты его избил? Это было такое ужасное трагическое оскорбление, которое ты просто не мог вынести? Гей?» Голова и рот Ру остались неподвижны. Он кивнул одними глазами. «Ру!» — выдохнул отец. «Это даже не...» «Правда?» — договорил Ру. «Я знаю, что это неправда». «Злое слово», — закончил Пен. «Это даже не оскорбление. Все, что ты должен в таком случае сказать, не твое дело. Или нет, на самом деле нет. Или а тебе какая разница?» И Ру вдруг расхохотался. Он пытался посмотреть на родителей, чтобы понять, говорят ли они серьезно, но мать сжала его челюсть почти так же крепко, как собственную. «Вы думаете, я бил его, потому что я гомофоб?» «Не вопрос. Обвинение». «А разве не это ты нам говоришь?» «Нет, я побил его, потому что он гомофоб. Это он обзывает всех, кто ему не нравится, пидорами и петухами. Словно быть геем — это худшее, что он в состоянии придумать». «Некоторые ребята действительно геи, или у них есть родители геи, Как думаете, что они чувствуют? Я бил его, чтобы он перестал быть таким задницей». «Не говори задница, Ру». Пен пытался безуспешно не выдать голосом облегчения. «Но твой доклад по истории». Рози закончила шить и завязала нить узелком, но не завязала с допросом. «Какой доклад по истории?» «Тот прошлогодний, тот, который ты завалил». «Это было так давно, мама». «Он был антигейский». «Нет, не был». «Он был о проблемах с разрешением ЛГБТ-солдатам служить открыто». «Да, о проблемах, которые следовало бы решить армии, об обязанностях, которые они, понимаешь ли, зашоркивают». «Зашоркивают?» — переспросил Пен. «Ну да, заметают под ковер, откладывают, пока не будут готовы с ними разобраться». «А, понял», — кивнул Пен. Но этот дурацкий голос за кадром... Рози спародировала пародию Ру на трейлер к фильму. «Зеленые береты — это зеленые береты, геям в армии не место». «Именно», — отозвался Ру. «Беретам следовало бы быть радужными, но это совершенно не так. Геям следовало чувствовать, что для них есть место в армии, но они этого не чувствуют. Армия не может просто взять, изменить правила и думать, что дело сделано, проблема решена. Вот что демонстрировало это видео. Вот почему есть насилие и злоупотребление. Они должны изменить правила и помочь каждому сделать так, чтобы правила заработали». Пен испытал такое облегчение, что у него закружилась голова. Сын не был шовинистом. У Ру была умная, тонкая, важная идея. Если не считать рваные раны в голове, это были очень хорошие новости. «Ру! Что? Почему она до сих пор злится?» «Ру, этот доклад был ужасен!» — пронзительно выкрикнула Рози. «Мы его смотрели. Миссис Биркус его смотрела. Мы все пришли к выводу, что ты прямо кипишь гомофобным рвением. И ладно бы тебе нечего было сказать, но у тебя есть идея, которую стоит распространять. Важная идея, такая, которую ты можешь сообщить обществу, которому жизненно важно, чтобы ты это делал. А она похоронена под всей этой глупостью. Драками, ругательствами и дерьмовыми видеофильмами. Даже если бы не было других причин, а их очень-очень много, ты должен делать это лучше. Вы собираетесь читать лекцию мне о том, как защищать права геев?» Заводясь, спросил Ру. Они снова вернулись к тому же. «Это вы стыдитесь из-за того, что Поппи транс. Все мы думаем, что это нормально. Никому другому до этого и дела нет». «Все мы?» — переспросил Пен. «Стыдимся?» — переспросила Рози. «Все мы», — повторил Ру, — «Бен, Ригель, Орион и я. Все мы думаем...» «И я», — перебил Пен. «Стыдимся?» — снова переспросила Рози. «Кажется, будто вы ее стыдитесь». Ру осторожно потрогал бинт, который Рози наложила поверх швов. «Иначе вы так не боялись бы рассказывать об этом людям. Я не гомофоб, я не антитранс. А вы?» «Мы не стыдимся». Пен встал так, чтобы лежащий на спине сын мог видеть его лицо. «Мы чертовски гордимся ею. И при всех прочих равных мы бы кричали об этом с крыш. Но все прочие не равны. Прежде всего, мы должны защищать ее. На свете много Дереков МакГиннесов. Невозможно побить всех». «Никого», — поправила Рози. «Нельзя бить никого из них. А как же колледж?» «А что колледж?» «Как ты поступишь в колледж с отстранением от уроков в личном деле и неудом по истории?» «Это не я у нас умник», — напомнил Ру. «Умник — это Бен». «Рузвельт Уолш Адамс, ты умен, и тебе есть что сказать. И это важные вещи. И ясно, как божий день, что тебе нужна помощь, чтобы научиться высказывать их четко и приемлемо. Тебе нужно кое-что узнать об ответственном принятии решений, о причинах и следствиях». «Зачем?» поинтересовался Ру. «У тебя лоб кровоточит», — сказал отец. «Тебе нужно учиться в колледже», — сказала Рози. «Поэтому нужно выбить из своей башки эту дурь». «Может, дело было в напряжении всего того дня, в ощущении потери крови, возникшей от вида крови, текущей из их ребенка. Рози чувствовала себя наказанной, потому что он был наказан. Пен ощущал облегчение, ведь сын не стал их худшим кошмаром, вместилищем ненависти, нетерпимости и предрассудков. Рози тревожилась, что ему больно и что он сам причинял боль. Пен беспокоился, что Поппи испытывает те же чувства, что и Ру, и думает, будто они держат ее в секрете из стыда, а не ради защиты. Может, дело в том, что они все еще сердились, что им все еще было из-за чего? Может, все вышеперечисленное слоями наложилось друг на друга. Но какова бы ни была причина, они снова упустили его, это предостережение Ру. Мудрость Ру. Таинственную способность сына, несмотря на близорукость, видеть далеко впереди то, что надвигалось, неумолимо пыхая паром.